Посреди этого нереального пейзажа одиноко стоял юноша лет 17, не в силах пошевелиться. Все, на что он был способен сейчас, лишь пустым взглядом уставиться в небо. Казалось, его душа покинула тело. Лишь зрачки прочно фиксировались на одной из фигур вдалеке. На маленькой девочке, парящей в небесах. Ее белоснежное платье раз за разом освещалось золотыми вспышками. В руках была автоматическая винтовка, а лицо сосредоточено. Все новые и новые вспышки света устремлялись в сторону двух фигур перед ней. Юноша так и продолжал стоять на месте, не в силах сдвинуться. Самые разные мысли проносились у него в голове, но никто точно не в силах был сказать, о чем он сейчас думает. «Когда только родилась моя сестра, я был счастлив. Я искренне радовался, что наша семья стала больше. Ведь это означало, что будет больше любви и счастья. Тогда мне было всего 5 лет. Я многого не понимал. Но тогда отец мне сказал слова, которые я помню до сих пор. Пожалуйста, будь заботливым и ответственным братом. Ты должен наравне с нами, твоими родителями, наставлять и воспитывать ее. Это очень важно». Эти слова я выгравировал в душе, хотя еще слабо понимал, что они действительно означают. Но я чувствовал, что это очень важно, и принял для себя решение. Что бы ни произошло, я последую им. Время шло. Мы с сестрой постепенно взрослели. Со временем смысл, сказанных тогда отцом слов, стал все больше доходить до меня. И следуя им, я старался, как мог. Я решил, что стану лучшим братом на свете. Моя сестра всегда сможет на меня положиться. Когда ей понадобится помощь, я буду первым, кто протянет ей руку, она ни в чем не будет нуждаться. Ведь я, старший брат. Вот только, все почему-то пошло не так, как я ожидал. Моя сестра оказалась гением. За что бы она ни бралась, всегда добивалась успеха. Она всегда и во всем демонстрировала лучшие результаты. Всегда и во всем была первой. Она была настолько яркой звездой, что, казалось, затмевает само небо своим сиянием. Звездой, которой можно лишь любоваться издали. Такой манящей, но такой далекой. Однако если ты попробуешь приблизиться к ней, то лишь сгоришь в ее сиянии. Мне стоило радоваться. Ее успехи, мои успехи. Ведь мы же семья. Так я себя убеждал. Однако какое-то неприятное чувство внутри меня не давало покоя. С каждым успехом моей сестры оно усиливалось. Оно мне не нравилось. Я знал, что это неправильно. Стараясь его подавить, я стал прикладывать еще больше усилий. Я пытался выйти на один уровень с моей сестрой. Родители, знакомые, друзья, учителя, все, как один мне говорили: «Бери пример со своей сестры». Я старался следовать их словам. Однако это неприятное чувство все равно продолжало расти. В результате, сколько бы я ни старался, я не мог коснуться даже подошвы ее ботинок. Потому что моя сестра была гением. Я хотел быть старшим братом, на которого можно положиться. Старшим братом, который всегда сможет протянуть руку помощи. Но в итоге, я оказался настолько бесполезен, что это было даже смешно. Как возможно кому-то помочь, если этот человек совершенно не нуждается в твоей помощи? Как кому-то помочь, если этот человек лучше тебя во всем? Как кому-то помочь, если у тебя нет квалификации даже стоять рядом с этим человеком? Верно, никак. И однажды, я сорвался. Я знал, что это неправильно. Мне не следовало так поступать, но ничего не мог поделать с неприятным чувством, зреющим во мне день ото дня. Однажды, на выходных, родители уехали отдохнуть на горячие источники, и мы остались с сестрой вдвоем. Меня оставили за главного, и именно тогда-то я и совершил свою маленькую месть. Мне хотелось узнать, как же отреагирует моя идеальная сестра. Я потер жесткий диск на ее компе. Да, такой, конечно, даже местью трудно назвать. Но и заходить слишком далеко я не хотел. Все, чего я хотел, увидеть ее реакцию. Однако, ее не последовало. Совершенно. В тот вечер сестра вела себя как обычно. Будто бы ничего не произошло. Я был слегка разочарован. Тем более, я знал, что сестра точно уже в курсе произошедшего. Однако никакой реакции от нее все равно не последовало. В голове стали зарождаться мысли, что может этого недостаточно. Неприятное чувство в груди усилилось еще больше. В тот момент, я уже думал над тем, чтобы еще такого провернуть и наконец вывести ее из равновесия. Однако, этому не суждено было сбыться, ведь сестра все-таки отреагировала. Вот только совсем не так, как я ожидал. Во время нашего совместного ужина мне внезапно стало нехорошо. Тело было вялым, картинка размывалась, а глаза слипались. Я отключился. Потерял сознание. Впоследствии выяснилось, что это было необычное недомогание. И тогда же пришло осознание, какую ошибку я совершил, но было поздно сожалеть. Ведь меня ждали самые незабываемые выходные в моей жизни. Я очнулся привязанным к спинке кровати в одних трусах. Я был не в силах пошевелить даже пальцем. Все, что я мог, лишь слегка вертеть головой. И как только я очнулся, первое, что увидел, сестру. Она, как всегда, сверкала своей ангельской улыбочкой, а ее небесно-голубые глаза грозили затмить свет луны своим сиянием. Это был очень хорошо знакомый мне образ, образ идеального существа. Вот только ее улыбка почему-то на этот раз вызывала не восхищение, а дрожь, пробирающую до костей. Головой я не мог понять, в чем дело, но организм уже инстинктивно реагировал. И только позже я понял, почему. В те выходные мое мировоззрение вывернулось наизнанку. В тот миг вся моя реальность разлетелась подобно осколкам стекла. Тогда-то моим глазам и открылась истина. Ведь моя сестра на самом деле оказалась не идеалом, не ангелом и даже не святой, а самым настоящим дьяволом. С тех пор наши отношения перевернулись с ног на голову, и вернуть их в обратное русло уже не представлялось возможным, ведь я заглянул в настоящую бездну, туда, куда нельзя было заглядывать ни в коем случае. Не зря говорят, если ты смотришь в бездну, бездна смотрит на тебя. Истину некоторых вещей лучше не знать. Впоследствии всю следующую неделю я ходил со стеклянными глазами. В тот миг, казалось, из меня высосали жизнь. Ведь тогда я воистину познал настоящий ад. То, что мне раньше казалось невыносимым, те чувства, что терзали меня на протяжении всего времени, та зависть и обида, что я испытывал, какими же мелочными они оказались. Ведь все это было просто смешно и нелепо, по сравнению с тем, что я испытал на протяжении курса дисциплинарной профилактики, как выразилась сестра. До сих пор, как вспоминаю, меня неосознанно прошибает холодным потом. Воистину нельзя дразнить дьявола, ведь этот дьявол может обратить на тебя внимание, бр, лучше вам не знать, что бывает в итоге. Тогда я усвоил один урок раз и навсегда, сестре ни в коем случае нельзя переходить дорогу. Но несмотря на это, я тогда впервые понял, что даже моя сестра не идеальна, и если честно, на душе стало гораздо легче. В тот миг вся зависть и обида полностью исчезли. Все, о чем я переживал до этого момента, мне показалось таким мелочным и незначительным. Поэтому я просто забил. Ну гений сестра, ну и что с того? В тот момент мне снова вспомнились слова отца, и у них было продолжение. Иссей, я надеюсь, ты вырастешь в ответственного человека и порадуешь своих родителей внуками как можно раньше. Теперь я решил стать ответственным сыном. Еще с самого детства, с тех пор, как я слушал увлекательные истории дядьки, который время от времени появлялся в нашем парке, меня всегда интересовала эта тема. Однако за заботами с сестрой я был вынужден подавлять эти чувства. Но с тех пор, как мне открылась правда о сестре, я будто бы освободился. Я понял, в чем мое истинное предназначение. И тогда у меня появилась новая цель – собрать собственный гарем. Сестра преследует свои цели, четко идя к ним шаг за шагом. Почему меня должны волновать ее цели? Разве это не глупо? Каждый должен следовать своим путем. И нет, это совершенно не потому, что я боюсь влезать в ее дела, понятно. Поэтому я и последовал ее примеру и решил осуществить свою мечту. И первым шагом на этом пути стало поступление в Академию КОА, где было полным-полным самых разнообразных цыпочек. Когда я впервые шагнул в эти врата рая, то понял, я на верном пути. Меня даже не волновало, что сестра также поступила в эту академию, хотя ей на тот момент было всего 10 лет. Это был первый поворотный момент в моей жизни. Приняв это решение, я изо всех сил сосредоточился на своей цели. Однако, все почему-то опять пошло не так, как я ожидал. Несмотря на огромное количество девушек вокруг, я не смог сойтись ни с одной из них. Ну что за несправедливость? Как такое возможно? Однако не все было так плохо. Здесь я встретил лучших друзей, разделявших мои стремления всей душой. Мы вместе всячески старались оказывать знаки внимания всем девушкам вокруг, но это почему-то вызывало обратный эффект. Ну и что, что мы частенько подглядывали за ними в раздевалках или ждали подходящего момента в тени лестницы, пока кто-нибудь не спустится вниз. Что в этом такого? Это лишь показывает нашу заинтересованность и истинные чувства. Я всеми силами пытался выразить им свою любовь, доказать, чего стою. И меня даже не останавливали синяки и ушибы, которые я получал каждый раз в ответ. Как будто подобная мелочь могла оставить меня. Ведь чему меня сестра научила, так это упорству. Упорству и выдержке. Особенно выдержке, но, КХМ, сейчас речь не об этом. Однако, к сожалению, несмотря на мои старания, эффекта не было. Я не мог понять, в чем проблема. Ну почему кругом одна несправедливость? Если честно, я уже был на грани отчаяния, как внезапно. Одна девушка вдруг призналась мне в любви. Как же я был счастлив. Просто не выразить словами. Тогда я решил, что вот он, знак свыше. Наконец-то кто-то принял мои искренние чувства. Мои усилия не прошли даром. Я постарался сделать наше свидание незабываемым. Учел все детали, составив идеальный план. И мы действительно прекрасно провели время, однако, кто бы мог подумать, что этот случай станет вторым поворотным моментом в моей жизни. Ведь моя новоприобретенная девушка убила меня. Я не мог поверить своим глазам. Тогда я даже до конца не осознал, что произошло. Все, что у меня отпечаталось в сознании. Черные крылья цвета ночи, нежная улыбка, исказившаяся в оскал, жуткая боль в животе и острое сожаление о том, что мне так и не довелось полопать ее грудь. Если бы я знал, что в тот момент умру, ни за что бы не упустил этот шанс. Однако лежа в луже собственной крови, я мог лишь сожалеть. Но помимо сожалений я краем сознания уловил еще одну странность. В тот миг мне послышался голос сестры. Вот же привидится, верно. Не говоря о том, что ее там вообще не могло быть, так до меня еще донеслись в ее голосе нотки беспокойства. Уж что-что, а это точно нереально, чтобы сестра и беспокоилась обо мне. Да уж, чего только не привидится, лежа одной ногой в могиле. Явно помутнение рассудка от нехватки кислорода в мозгу. Ну или что-то типа того, по телеку как-то слышал, но не суть. Ведь после этого я переродился демоном. Не то, чтобы я так уж хотел, но совершенно не сожалел об этом. Ведь все минусы от этого состояния искупались тем, что я был жив, ну и конечно самый главный плюс, стал слугой самой Гримари Семпой. Ах, у меня аж слезы на глазах навернулись в тот момент, когда я увидел ее прекрасную фигуру в своей кровати. Видимо, Господь все-таки ответил на мои молитвы. Ой-ой-ой, то есть сатана, раз уж я теперь демон, никак не привыкну, но это все мелочи. Главное, что Гримари Семпой теперь моя хозяйка. Она идеальна, она совершенна, она истинный ангел, КХМ, то есть демон. Ну, неважно, как же мне не хватало этой заботы. Тогда-то я и понял, что не зря прошел через все мучения в своей жизни. Я осознал, вот он, мой шанс. Это же просто идеально. Тот, кто придумал подобную систему, хозяин-слуга, настоящий гений. И у меня наконец появился реальный шанс достичь своей мечты, хе-хе-хе. Даже президент подтвердила, что если я буду упорно работать, то добьюсь своего. Это и стало моей целью. Беря пример с сестры, я работал не покладая рук. Однако вскоре, произошло множество странных событий. Демоны-отступники, встреча с Осией, падшие ангелы. Оказалось, что жизнь демона не так уж и легка, особенно падшие ангелы. Бр, у меня каждый раз мурашки по коже пробегают, как вспоминаю о них. Они меня убили, три раза, только вдумайтесь в эту цифру. Да уж, мне определенно надо стать сильнее. Особенно я это понял после боя с Юмайчан. Кто бы мог подумать, что придется биться не на жизнь, а на смерть с моей бывшей и самой первой девушкой. Эх, Юмайчан, как же так? Ты ведь была такой милашкой, и у тебя были такие классные сиськи. Можете ли вы понять мои чувства? Это настоящая трагедия эпического масштаба. Да и, эх, если бы не Осея, я бы точно умер в четвертый раз от ее рук. Юмайчан на мне живого места не оставила. Однако в тот раз меня не только это волновало. Юмайчан постоянно упоминала какого-то спасателя. Сначала я подумал, что она про президента, ведь именно она меня тогда спасла. Однако оказалось, что это не так. Оброненные ею слова явно указывали на кого-то другого. Маленький рост, светлые волосы, возраст в районе 10-12 лет. Пользовалась пистолетом. Ума не приложу, Кто бы это мог быть? Зачем какой-то маленькой девочке помогать мне ни с того ни с сего? Это я и узнал во время нашего с ней боя. Кстати, тогда я думал, мне точно конец. Моя бывшая девушка оказалась очень сильна. Эх, мне точно надо больше тренироваться. Если бы в конце боя я каким-то чудом не вырубил ее, то было бы совсем плохо. Тогда она почему-то потеряла равновесие, и я смог ее ударить как следует. Видимо, я все же смог ее измотать. Кажется, для меня не все потеряно, и надежда есть. А то если бы этого не произошло, я даже боюсь думать о последствиях. Ладно я, но как я мог позволить пострадать Асии от ее рук? Ни за что. Асия такая милая, такая добрая. Она словно истинный ангел. Ну просто идеальная, младшая сестра. Асия, пожалуйста, всегда оставайся такой и дальше, не бери пример с моей реальной сестры. Меня это очень волнует в последнее время, а то они подозрительно хорошо сошлись друг с другом. Я волнуюсь, каким же будет мое будущее, если Асия начнет перенимать привычки сестры. Бр, даже думать не хочу об этом. И все же, меня всегда мучил вопрос, о ком говорила Юмачан. У меня нет никого из знакомых с подобной внешностью. Никого. Уж не говоря о том, чтобы этот некто захотел меня спасать. Хотя нет, вообще-то есть. Но это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Нет, ну полный бред. Такого просто не может быть. Ведь это точное описание моей сестры. Ха-ха-ха, нет-нет, ну точно бред. В жизни не поверю. Моя сестра, конечно, выдающаяся личность, и я ее уважаю, но, чтобы она стала носиться по улицам на ночь глядя, стрелять из пистолета, да еще спасать меня. Ха-ха, очень смешно. Да если это окажется правдой, я готов съесть все свои порно-журналы. КХМ, хотя нет, не смешно. Совсем не смешно. Нет, серьезно, как только представлю эту картину, так мурашки по спине бегут. Это каким она терминатором тогда будет? Ведь она тогда станет угрозой масштаба стихийного бедствия. Ведь моя сестра и так уже. Бум-бум-бум. Так искренне думал до этого момента. Однако сейчас, смотря в ночное небо, мой мозг, казалось, атрофировался. Мыслительные процессы остановились. Тело не двигалось. Не может быть. Бам-бам-бам. До меня доносился грохот взрывов, но я их не слышал. Все, что я мог, лишь всматриваться в парящую в воздухе фигуру девочки-волшебницы. Этого просто не может быть. Тра-та-та-та. Автоматные очереди проносились мимо меня, однако глаза игнорировали их, намертво вцепившись в фигуру девочки в белом платье. Ведь это была никто иная, как моя сестра. Шум и гам продолжал нарастать, но я совершенно не обращал на них внимания. Я по-прежнему продолжал стоять на месте, не в силах двинуть ни мускулом, ни отреагировать нервом. Из тела будто бы душу вынули. Все, что меня сейчас волновало, лишь фигура в небе. Неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, если бы не помощь одного моего своеобразного друга. Кьюн, Иссей Кьюн, очнись, что с тобой, Иссей Кьюн? Бах, по голове будто бы заехали стальной балкой, от удара которой меня перекрутило несколько раз в воздухе, пока я не влетел мордой в землю. Кхак-хак-ха, я с трудом пытался отдышаться, отплевывая кусочки земли. Чичева, что это только что было? Потирая распухшую щеку, которая почему-то превышала свои стандартные размеры в два раза, я повернулся к причине возникновения этого феномена. Два пылающих в ночи огонька предстали перед глазами, огромная двухметровая туша нависла надо мной, а следом донесся какой-то подозрительно сосущий звук. Чьи-то губы в форме бабочки тянулись к моему лицу. Холодный озноб прошиб до позвонков, а инстинкт самосохранения прояснил разум, выведя функции выживания организма на максимум возможностей. А моя тушка мигом телепортировалась на расстоянии десятка метров от этого кошмара. Милтан, ты чего творишь? Сердце билось, как бешеное, а рубашку можно было выжимать от пропитавшего ее холодного пота. Тень этого стихийного бедствия все еще преследовала меня в сознании. О, очнулся. Иссей Кьюн, ты почему-то перестал двигаться, а твоя душа будто бы покинула тело. Милтан волновался, поэтому я пытался привести тебя в чувство всеми возможными способами. Милтан. Внезапно лицо терминатора передо мной залилось румянцем, и он припустил в смущении голову. Милтан, да даже готов был отдать свой первый невинный поцелуй во имя твоего спасения. Пульс моментально подскочил до 200 ударов в минуту, холодок от осознания катастрофы, нависшей надо мной, приморозил тело на месте. Еще чуть-чуть и случилось бы нечто непоправимое. Рука рефлекторно закрыла губы, а легкие жадно втягивали кислород, пытаясь успокоить сознание. «Обойдусь! Оставь себе!» Истеричный выкрик вырвался помимо моей воли. «Ню, Иссей-кьюн, как всегда скромняшка», его лицо вновь залилось краской. Я отчаянно помотал головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Что черт возьми произошло? Почему я отключился? Что тут произошло? Бум-бум-бум!» До меня внезапно донеслись новые отголоски взрывов. В спину ударило обжигающее чувство и, не успев даже встать на ноги, я проехался на пузе несколько метров вперед. «Да что тут происходит?» Я поднял голову и оглянулся. Метрах в 100 от меня дымился небольшой овражек, землю разворотило так, будто поработало десяток человек с лопатами. Оглянувшись вокруг, передо мной предстала до ужаса странная картина. Грохот взрывов оглушал уши, запах пороха и дыма забивал ноздри, разноцветные магические вспышки десятками отражались в ночном небе, а золотое сияние парящей неподалеку маленькой, такой знакомой мне фигурки, ослепляло. Но не успел мой мозг выдать хоть какой-то анализ ситуации, как в стороне послышался шум двигателя, и в тот же миг мой обзор перекрыла нехилых размеров бронированная машина. Это, кажется, какая-то военная техника. Да что за... Машина резко затормозила, и с нее тут же спрыгнули две фигуры. Это были хорошо сложенные мужчины в черном камуфляже с винтовками в руках. Подойдя к нам, один из них сказал: «Хаем, святой сестренки нет». Сквозь щели в маске я чувствовал его пристальный взгляд. «Хеда Иссей, как я понимаю, поднимайся, ты идешь с нами», — раздался командный голос. По телу прошлась легкая дрожь от его тона. «Что тут происходит? Кто они такие?» «Военные». Тело рефлекторно попятилось назад. Сердце вновь ускорило свой ритм. «Да что ты с ним церемонишься? Закидывай в машину и поехали, времени и так в обрез». Тут же подал голос второй. «Мне все меньше и меньше нравилась эта ситуация. Кто они такие? Что им надо? Зачем им я? Судя по форме и экипировке, они, неужели какая-то государственная структура? Или, еще какая серьезная организация?» Но президент никогда не упоминал ни о чем подобном. Что происходит? Первый мужчина, видимо, решил последовать совету второго и вплотную приблизился ко мне. В момент, как его рука уже нависла надо мной, как: «Не трогайте, Иссей-кьюна, ню, бам». Силуэт мужчины внезапно снесло в сторону, будто в него угодил на полной скорости грузовик. Треск. Раздался резкий звук бьющегося стекла. Во все стороны разлетелись какие-то осколки голубоватого света, которые спустя мгновение стали исчезать в воздухе. За миг до удара вокруг мужчины вспыхнул барьер голубоватого оттенка, однако секундой позже разлетелся вдребезги. Мужчину снесло на десяток метров и впечатало в кузов машины. Я поднял взгляд. Надо мной нависла гигантская фигура. Лицо очень хорошо мне знакомой девочки-волшебницы пылало праведным гневом. «Милтан, ах!» — раздался стон. Мои глаза практически вылезли из орбит. Я был удивлен, что он пережил это. Я практически уверен, что меня бы просто размазало в паштет от такой атаки, так как сила этой девочки-волшебницы мне известна лучше всех. Да уж, знакомая девочка-волшебница, это не так уж плохо. «Второй!» — выкрикнул оставшийся на ногах мужчина и тут же, вскинув винтовку, нацелился на Милтана. «Да кто ты, черт возьми, такой? Стоять!» Тут же раздался командный возглас. «Ах, что за бешеная сила, будто бы братан двинул!» — пожаловался он, потряхивая головой. Его взгляд опять перекинулся на напарника. «Ты что, забыл нашу задачу? Если с объекта упадет хоть волос, Анисан голову нам оторвет. Объект! Анисан! Да что они несут? Бум-бум-бум!» Глаза ослепили несколько вспышек, возникших совсем рядом. Бам! Раздался мощный взрыв, и вокруг машины засверкал барьер голубоватого оттенка, принявшего на себя какую-то атаку. В стороне показалось несколько силуэтов в зеленых одеждах, которые неслись в нашу сторону. «Черт возьми!» — тут же воскликнули мужчины, и, вскинув автоматы, выпустили в них несколько очередей. «Иссей-кьюн, бежим, скорее!» Чья-то лапень внезапно потянула меня за шиворот, и в тот же миг воздух ударил по ушам. Бум! Мне показалось, что в этот миг я преодолел звуковой барьер, так как сила, с которой прыгнул Милтан, потрясла мое воображение. На земле даже остался кратер немаленьких размеров. Бах! В воздух взлетели комья земли, и я почувствовал, что мы наконец приземлились. С трудом вывернувшись из хватки девочки-волшебницы, мои глаза чуть снова не вылезли из орбит. Мы за один прыжок преодолели около 100 метров. Ню, кто они такие? Они не нравятся Милтану, такие невежливые, ню-ю. Раздался сверху недовольный голос. Я стал осматривать происходящее, и холодок снова дал о себе знать. Повсюду сверкали вспышки заклинаний, грохот взрывов и частота выстрелов усиливались. Клубы пыли заслонили небо. Площадь стадиона превратилась в настоящие поля боя. Силуэты в белом сражались с силуэтами в зеленом. Силуэты в черном же сражались и с теми, и с теми. Голова шла кругом. Но тут взгляд зацепился за вспышки в воздухе. И присмотревшись, мои зрачки снова сфокусировались на одной фигурке. Зубы с силой сжались, а взгляд задрожал. Значит, не показалось. Таня, это действительно ты. Да что же происходит? Мне было непросто поверить в то, что я видел собственными глазами. Ведь в данный момент, моя сестра, сверкая золотым сиянием, сражалась с какими-то двумя фигурами в воздухе. От этого сияния меня пробивало холодным потом, вызывая сосущее чувство внутри. Этот свет, совсем как... Бум, ню, хнык, хнык, внезапно землю рядом разворотило. Склонившийся Милтан плакал. Татчан, как же ты могла, ню, как ты могла предать Левичан, ню-ю, это просто немыслимо, ню, это должно быть какая-то ошибка, ню, как же так, хнык, Милтан, только не говори, что ты до сих пор считаешь все происходящее продолжением шоу, ню. Милтан не знает, кто эти новые враги, но должна быть причина, почему Татчан так поступила. Я обязан ее узнать. Прости, Иссей-кюн. Его заплаканные глаза пробуравили меня, я должен идти. Я должен все узнать у Татчан. Милтан, ты серьезно? Погоди, Милтан, это уже не шоу. Происходит что-то странное. И моя сестра, Иссей-кюн, появились новые враги. Смотри, он указал в воздух, и Татчан не справляется. Я должен ей помочь, я должен поговорить с ней, должен узнать, что же произошло. А если... Ручейки уже бежали по его подбородку, если же Татчан действительно предала Левичан, то Милтан должен наставить ее на истинный путь. Его глаза вспыхнули огнем решительности. Какого? Милтан, очнись. Хотя, стоп. Мне бы самому очень хотелось знать, что происходит. Похоже, выбора нет, надо срочно идти к Тане. К тому же, я должен ей помочь. Что бы тут ни происходило, я должен помочь своей сестре. Я уже не тот, что был раньше. Приняв решение, я отбросил бесполезные мысли в сторону, которыми была забита моя голова до этого. Все это действительно очень странно. Происходит какая-то чертовщина. Сестра летает и сражается с кем-то. Какие-то люди в черном, белом, зеленом. Я понятия не имею, что тут творится, но это сейчас все не важно. Все потом. Я должен поговорить с Таней и помочь ей. Левая рука тут же укуталась красным сиянием, и я призвал свой святой механизм. С алой вспышкой начался отсчет до усиления механизма. Милтан, я иду с тобой. Я тоже должен узнать, что тут происходит. Ню, Иссей-кюн. Вот это я понимаю, настоящий брат девочки-волшебницы, вперед. Бух. Милтан тут же стартовал. Даже земля затряслась от его рывка. Я кинулся следом. Спереди внезапно показались три фигуры в белом. Смотря на то, как мы приближаемся, они повернулись к нам. В руках двоих из них тут же показались пистолеты и мечи из света. Это же оружие экзорцистов. Как у Фрида, так это снова падшие. Или церковь. Я тут же сгруппировался. Милтан, уклоняйся, это оружие опасно. Заорал я со всей мочи. Покров чистого сердца девочки-волшебницы. Но тут же от него раздался выкрик, напоминающий рев великана. Глаза на секунду ослепило от вспышек пистолетов, и я постарался сдвинуться в сторону, уклоняясь от выстрелов, но Милтан в этот момент закрыл меня собой и принял их прямо на себя. Вспышки врезались в его тело и тут же разлетелись искрами. Чего? Тело Милтана сияло странным розовым светом, а следом кулак любви девочки-волшебницы. Бам! У меня внезапно заложило уши от грохота. Кулак Милтана со всей дури врезался в землю, выворачивая ее наизнанку. Из ниоткуда возник 10-метровый кратер. Люди в белом испарились подобно воздуху, оставив после себя лишь пару теней. У меня чуть челюсть не отвалилась. Какого? Он их что, дезинтегрировал? И он еще просил научить его магии. Да он же и так натуральная машина смерти. Треск-треск. Внезапно до меня донесся странный потрескивающий звук, будто что-то хрупкое осыпалось о землю. Взгляд сфокусировался на центре оврага, оставленного Милтаном. Секунду спустя ветер унес поднявшиеся клубы пыли, а следом перед нами возникла стена из-за льда. Лед кристально-голубоватого оттенка отдавал трескающий звук в пространство, отливая ярким сиянием в свете луны. В центре стены проглядывала выбоина приличного размера, от которой в стороны расходились трещины. Треск-треск. Трещины разрастались, и спустя пару секунд стена обрушилась. На свет показалась фигура в белых одеждах, из-под которых торчало шесть каких-то рукояток. Узоры золотого оттенка, покрывающие капюшон, переливались в свете луны, а на лице проглядывала улыбка с примесью легкого интереса. Хе-хе-хе. От взгляда, которым он обдал меня, по спине рефлекторно пробежались мурашки. Кажется, мне повезло наткнуться на кое-что интересное. Примечание к части. Г. Главу таки закончил. Нюю. Сегодняшняя бессонная ночь не прошла даром. Нюю. П. Поставил на вечерний релиз протестить нововведенный таймер. Нюю. Автор спит и будет недоступен следующие 12 часов. Нюю. Зизизи. Танька. Глава 13.1. Поднятое взрывом облако пыли постепенно рассеивалось, и спустя несколько мгновений показался изумрудный свет защитного барьера. Мои губы изогнулись в ухмылке. Хех, как и ожидалось, на этот раз они как следует подготовились. Ну ничего, это им все равно не поможет, ку-ку-ку. Даже несмотря на то, что я не смогла прихлопнуть гостей сразу, это не особо меня волновало. Все шло согласно плану. Нанеся первый удар, я захватила инициативу. Теперь противники не смогут действовать, как им заблагорассудится, и будут осторожны. Не говоря уже о том, что мы сейчас на моем поле боя, и войну будем вести по моим правилам, ку-ку-ку. Однако кое-что меня по-прежнему волновало. Я перевела взгляд в сторону, и сквозь облако пыли проявился второй барьер. Огромная сфера изо льда отливала светом кристально-голубого оттенка. Несколько трещин на ее поверхности цепляло глаз. Хоть эпицентр взрыва и пришелся примерно в 100 метрах от этого барьера, но несмотря на расстояние, он все равно должен был прилично зацепить его обладателей, однако был почти невредим. Это меня слегка удивило. Ладно, демоны, у тех уже была информация о моих способностях, но чтобы и церковь. Хм, похоже, они не так просты, как кажутся. Ну и ладно, так даже к лучшему. Я вас, как следует сегодня использую, шестерки существа ха, ку-ку-ку. Даже не надейтесь уйти отсюда целыми. Внезапно позади меня пространство пошло рябью и открылся портал. Оттуда показались три фигуры. Светловолосый священник, падшая девушка-блондинка и гигант в черных доспехах. Вау. Да, детка. Вот это я понимаю. Босс, а ты точно не так проста, как кажешься, несмотря на то, что малявка. Возможно, я принял верное решение. Хе-хе-хе, позади меня раздался знакомый маниакальный голос. Я нахмурилась на его заявление. Отец Фрид, все только начинается. Не расслабляйся, противники не так просты и превосходят нас числом. Мне, конечно, плевать, если мусору вроде тебя оторвут голову, но это может оказать неприятные последствия на операцию в целом. Я прострелила его невольным взглядом. Ой, боюсь. Маленький босс, как всегда, холодна. Состроил он испуганный вид, но заметив мою реакцию, тут же осекся. Ладно, уже пошутить нельзя. Да все я понял, просто надо следовать плану, верно. Его лицо тут же исказилось в кровожадной ухмылке. Мне все равно, ведь, чувствую, сегодня я, как следует повеселюсь. Его язык возбужденно прошелся по губам. ТЦ, чертов маньяк, только пусть попробует что-нибудь выкинуть, мало ему потом не покажется. Ладно. Хватит попусту трепаться. Приступаем к операции, всем приготовиться. Первый, второй, как слышно. Прокричала я в рацию, атакуем по моему сигналу. ПФ, слышимость отличная, вас понял, богиня, пришел ответ. Еши, что с объектом? Надеюсь, братец доставлен куда надо, и наши бойцы смогут его тут же подобрать. Повернулась я к гиганту слева. Два мерцающих огонька, сквозь прорези темного шлема, взглянули на меня. Так точно, Анисан. Объект плюс еще одна сопровождающая его единица неизвестного происхождения на месте. Единица. Я напрягла разум, пытаясь вспомнить, кого он имеет в виду, но картинка почему-то совершенно не хотела формироваться в голове. Хм, странно, На память я никогда не жаловалась, но это верно, с ним точно кто-то был, только почему-то его лица не могу вспомнить. Ну да ладно, неважно, проблем не должно возникнуть. Хорошо, эй, куропатка. Я повернулась к блондинке с черными крыльями, твоя основная задача – поддержка. Не отсвечивай и никуда не лезь. Будешь действовать только согласно моим указаниям, поняла. Девушка тут же дрогнула, когда мой взгляд прострелил ее и, как болванчик, закивала головой. Переведя взгляд, я заметила, что зеленое свечение барьера наших целей стало угасать, а ледяная сфера обрушилась. В тот же миг позади них появились еще по десятку фигур. Хаем, а вот и подкрепление. Чтобы затянуть всех незваных гостей в барьер, мне пришлось расширить радиус охвата своей святой ауры, включив ее на полную мощность. Так я смогла определить и захватить все необходимые цели. Что церковники, а особенно демоны, все они имеют особую реакцию на мою ауру, что я и использовала. Сначала я думала первым же ударом выбить командование, а после добить разрозненные остатки сил, но, как и ожидалось, не все так просто. Они действительно подготовились, но неважно. Это я тоже учла. Наконец они начали действовать, и две фигуры, отделившись от основной массы, рванули в мою сторону. Остальные же демоны, ха-ха-ха. Как я и думала, мое представление прошло на ура. Кинулись к церковникам. Верно-верно, вы же вечно на ножах и не доверяете друг другу, поэтому стравить вас проще простого, хе-хе-хе. Эту и многую другую полезную информацию об отношениях фракций я узнала у своих новообретенных человеческих ресурсов. И если ей воспользоваться с умом, можно многого добиться. Ку-ку-ку. Начать операцию. Прокричала я в рацию. Так точно. Пришел ответ. В этот момент руки падшие позади меня засияли фиолетовым светом, и на флангах противника открылись два портала, из которых выехали мои бойцы в полной экипировке и на новеньких БМП. Бум-бум-бум. Бам-бам-бам. Тру-ту-ту-ту. Тут же раздался треск пулеметных очередей и грохот взрывов. Да, вот они, мои красавицы. БМП, боевая машина пехоты, стандартная армейская техника. Сама я бы фиг их смогла достать, но с помощью левичан, ку-ку-ку. Эх, не зря мне все-таки пришлось так унижаться. Я выбила из левичан все, что возможно. Как технику, так и новую экипировку с боеприпасами под самую завязку. Этих запасов мне на какое-то время хватит. Теперь мы как следует повоюем, хи-хи-хи. В это время две фигуры на большой скорости приближались к нам. Я тут же вызвала статусы противников. Имя. Диадора Астарот. Раса. Демон. Возраст. 17 лет. Уровень. 59. Статус. Наследник дома Астарот. Эви. 2. Би. HP. 7,252/7,252. SP. 5,252/6,69. MP. 15,251. Я. 6,248. Сила. 40. Ловкость. 35. Выносливость. 70. Стойкость. 57. Интеллект. 165. Мудрость. 30. Имя. Маркус. Раса. Демон. Возраст. 138 лет. Уровень. 87. Статус. Конь главы дома Астарот. Эви. 2. Би. HP. 12,198. Я. 2,198. SP. 10,256. 11,838. MP. 14,123. Я. 7,336. Сила. 100. Ловкость. 520. Выносливость. 135. Стойкость. 57. Интеллект. 140. Мудрость. 80. ХМ. Вот значит как, демоненок и какой-то мужик. Хо-о, а второй не так прост. Его уровень. 87. Это же потолок эволюционного индекса. Как я и думала, с ним не просто придется. Так, а дальше, сколько-сколько ловкости? Более 500. Это что за чертов монстр? У меня самой 130 только. Его же ловкость больше моей в 3 раза. То есть он быстрее меня в 3 раза. А с учетом усиления за счет его эволюционного индекса вообще примерно в 5 раз. А если его сравнивать с обычным человеком, в 20 раз. Охренеть, да, как я и предполагала, они неплохо подготовились. Нет, с ним ближний бой отпадает точно. Ну ничего, на этот случай у меня есть контрмеры. Еши, На тебе мужик с мечом. Для него он вполне подходящий противник. Может, в скорости он ему и сильно проигрывает, но Иши так просто не убить. Сдержать его он должен быть способен, а прикрытие я ему обеспечу. Фрид, задержи Диадору на какое-то время. Не дай им работать вместе, надеюсь, хоть на это мусор вроде тебя способен. Я просверлила святого отца взглядом.